Проверка не потребовала много времени. А Кали, она-то знала Оуэна? А может, у нее был с ним роман? Хоть я и не была с ней знакома, но не могла себе представить, чтобы Кали закрутила любовь с таким человеком. Как же я устала. Я запустила пальцы в волосы и потянула за них, словно таким образом могла избавиться от разрывающего череп давления. Глаза слипались, я выпила целую кружку кофе, не помогло. Веки не поднимались, и я, сложив руки перед собой на столе, опустила на них голову. Всего на секунду, ведь я так устала. Только не спать. Спать опасно. Однако темнота окутала меня, просочилась в подсознание, вызывая к жизни новые воспоминания. Глава 39. Я сняла одежду, трусики, засунула их поглубже в плетеную корзину в углу. Завтра все это выброшу. Больше не могу носить. Ноги у меня так сильно дрожали, что я с трудом залезла в ванну, открыла горячую воду и опустилась на колени. Мне казалось, я никогда не смогу согреться. Я надолго замерла, и по рукам побежали мурашки. Сливное отверстие всасывало каскады воды вместе с моими слезами. Я потянулась за гелем и банной рукавицей, долго-долго терла себя, пока кожа не покраснела и не стала соднить, но все равно ощущала себя грязной. Грязной снаружи и грязной внутри. В памяти возникла картина последней ванны, которую мы принимали вместе. Я откидывалась к твоей груди, и ты нежно втирал мне в волосы шампунь. Мерцали свечи, пузырилась, навевая покой пена с ароматом лаванды. Почему все так круто изменилось? В дверь ванной постучали. «Я не слышал, как ты пришла. Хорошо провела вечер? Я знала, что ты всегда обижался, если я куда-нибудь ходила без тебя». Накатывала тошнота, все мое тело сотрясалось. Я попыталась добраться до унитаза, но не успела. Стала давиться между всхлипываниями, извергая на пол содержимое желудка. «Ты заболела, детка? Впусти меня!» Но я не могла. Никогда не умела ничего от тебя скрывать. Ты говорил, все, что нам нужно, это мы сами. Но это неправда. Теперь уже неправда. Я не знаю, как тебе об этом сказать, но понимаю, что должна. «Ты язык проглотила?» — спросил ты, и я покачала головой. «Тогда говори. Пообещай, что никому не расскажешь, откуда у тебя это». Ты легонько провел пальцем по моей распухшей щеке и синяку под глазом, и я вжалась в стул. «Обещаю, что мне еще остается». «Думаю, что должен подвести тебя», — сказал ты. Я встала и, стараясь не встречаться с тобой взглядом, отнесла посуду в раковину. «Я сегодня позже. Будет выглядеть странным, если приеду так рано». «Не уверен». «Слушай, ты хочешь, чтобы все шло по-старому?» Я коснулась пальцами щеки, удивляясь, как ты мог подумать, что я способна забыть. «Ладно». Ты поцеловал меня в макушку и попрощался. Твои шаги эхом отозвались в коридоре. Когда хлопнула входная дверь, я бросилась в гостиную и прильнула к окну, наполовину скрытое шторами. Ты завернул за угол. Бежевый плащ висел у тебя на руке. В другой покачивался желто-коричневый кожаный чемоданчик. Я не понимала, как ты мог наутро вести себя так спокойно, словно ночью не было яростных криков ссоры. Я затаила дыхание, боясь, что ты вернешься. «Не ждала?» Но секунды превращались в минуты, и я успокоилась. Ты действительно ушел. Мне было все равно, что на мне надето. И хотя я только что оторвалась от окна, не ответила бы, какая на улице погода. Дождь, солнце, я понятия не имела. Сняла себе униформу и натянула джинсы и футболку. Сумка с ночными принадлежностями лежала в шкафу. И мне пришлось приподняться на мысочки, чтобы ее достать. На лицо посыпалась пыль, и я закашлялась. Я не раздумывала долго, что напихать в сумку. Одежду, белье, туалетные принадлежности — самое необходимое. Когда сумка раздулась настолько, что чуть не лопалась, я с трудом застегнула молнию. Сунула руки в рукава жакета, повесила сумку на плечо и заглянула в кошелек, посмотреть, сколько в нем наличных. Кошелек оказался пуст, хотя я не сомневалась, что в нем лежали две двадцатки. Придется заехать в банк, чтобы снять деньги со счета. Я открыла в телефоне мобильный банк, проверить, сколько у нас денег. Раньше у меня был свой счет, но в последнее время моя зарплата каждый месяц поступала в общую копилку. Сначала мне это не понравилось, но ты сказал, что если дать мне финансовую свободу, то я стану слишком много тратить на тряпки. Сейчас я была довольна, что ты так разумно распоряжался нашими средствами. Нам удалось отложить приличную сумму. Ожидая, пока страничка откроется, я нетерпеливо притопывала. А когда она открылась, у меня все оборвалось внутри. На счету было пусто. От страха и разочарования в горле защипало, подступили слезы. Я бросилась на кровать и разрыдалась. «Как я теперь уйду от тебя? У меня ничего не осталось». Глава сороковая. Во сне я плакала и, проснувшись, обнаружила, что щеки у меня мокрые. Сначала я не поняла, где нахожусь, потому что спала не в постели. Онемевшие руки тяжело лежали на кухонном столе, их неприятно, словно иглами кололо. Я села, и острая боль пронзила мне шею. Схема прилипла к щеке, я отодрала ее от кожи и вытерла слюну, засохшую в уголках губ. За окном небо стало абрикосовым, мерцающие цифры на плите показывали 6 утра. Я проверила телефон. Новых сведений об аэродроме Бертон не оказалось. Но позже, когда я ковыряла вилкой омлет, который отказывался принимать мой судорожно сжимающийся желудок, мобильник пискнул. Я схватила его со стола, надеясь, что появилась новая информация, но это пришла смс-ка от Натана. Он подтверждал, что заберет меня с работы в середине дня. Меня обожгла вспышка раздражения. Я не могла идти в клинику, не могла видеть Натана. Мне бы посидеть дома и обдумать ситуацию, но в этот момент на схеме всплыло имя Оуэна, и я подумала, раз Кали знала его, то и Натан мог его знать. «До встречи», — ответила я, но грудь сдавила тоска, и я так сильно сжала зубы, что заныло в висках. Кто-то вошел в клинику. Я подняла взгляд, но увидела только обтянутые джинсами ноги. Все остальное загораживала плетеная корзина с розами и лилиями. «Посылка для Дженны Макаули. Это я». Я приняла цветы и отвернулась, стараясь не вдыхать невыносимо сильный аромат. Поставив корзину в приемной, я разрезала конверт, достала из него карточку и прочитала. «Большое спасибо, что пришли на день рождения Кали, Тома и Аманды». При виде их имен грудь привычно сдавила.